Часть 21. «Что ты здесь делаешь?» Немного придя в себя, спросила Виктория. Федор стоял неподвижно, опустив глаза в пол. «Твоя выходка разрушила мою жизнь. Чего тебе еще нужно? Больше с меня взять нечего. Или Зверев решил добить меня твоими руками?» Мужчина не знал, что ответить. Он обошелся с ней настолько низко, что был противен самому себе. «Я знаю, что не заслуживаю твоего прощения. Глупая жажда денег ослепила меня, но поверь, я приехал, чтобы все исправить». «Поверить? Человеку, который цинично воспользовался слабостью преданной женщины и получил за это гонорар?» За последние 3 месяца, минувшие со злополучной новогодней ночи, Вика испытала столько предательства, что до сих пор удивлялась отсутствию безумия в своей голове. Почему ей так хронически не везло с мужчинами? Сначала Федор вытер об нее ноги, потом Кирилл выгнал, как собаку. Теперь издевательство Павла. «Этот урод насиловал меня 2 раза в неделю, хотя все детство был влюблен в меня. Где же гарантия, что ты окажешься лучше?» Пока тот подбирал слова для ответа, на полу очнулся Ермаков. Все еще пьяный участковый попытался встать, но лакированный ботинок Федора тут же угодил его по ребрам. «Еще раз прикоснешься к этой женщине, я тебя убью!» — прокричал Федя и продолжил избиение. На шум вбежали 2 крепких мужчин. «Федор Олегович, помощь нужна? Мужики, вынесите это дерьмо из дома, пока я его не прикончил». Охранники дотащили Пашу до Нивы и бросили на заднее сиденье. Женщина взглянула на своего защитника, оттирающего руки от крови ненавистного ею Ермакова. Несмотря на причиненную боль, этот человек глубоко засел в ее сердце. Внутренний голос настаивал на 2-м шансе для Феди. Его раскаяние казалось таким искренним, что девушка не устояла. «Я хотел бы забрать тебя отсюда. В этой деревне ты просто погибнешь». «Но я не могу вот так все бросить. Что тебя здесь держит?» Девушка задумалась. «Действительно, что? Отвратительная работа, где ее каждый день унижают, и полуразвалившийся дом? Вот, пожалуй, и все». После недолгих размышлений девушка согласилась. Федор взял ее за руку, она не отняла ладони. «Викуль, все будет хорошо. Только нужно уладить вопрос с этим отморозком. Сейчас вызову отряд полиции». Девушка отрицательно покачала головой. «Не надо. Я не смогу с этим жить. Твоя патологическая доброта неизлечима». До сих пор неразобранная сумка с вещами Виктории заняла место во вместительном багажнике внедорожника Федора. Из дома она взяла лишь документы, фотоальбом и дневник матери. Мужчина подошел ко 2-й машине, в которой сидели охранники. «Лешики, поедете сзади. Эта сволочь, конечно, не скоро очухается, но мало ли». Когда оба автомобиля отъехали от дома, Вика обратилась к своему спасителю. «Почему ты так назвал ребят?» «Да потому что я их путаю. Один Леша, другой Леня. И на лицо одинаковые». «В смысле? Они же близнецы, не заметила? Вот я и придумала им общее прозвище. Они уже привыкли и отзываются». Девушка украдкой улыбнулась, отвернувшись в окно. Всю дорогу до города Федор старался разговорить пассажирку, что не увенчалось успехом. И лишь когда впереди показались первые фонари, освещающие жилые дворы, Виктория поддержала беседу. Она рассказала обо всех кознях Зверева и аресте Изольды. Последнее особенно потрясло мужчину. «Бедная девочка. Завтра займемся этим вопросом». Прошла неделя после экскурсии в монастырь. Изольда по-прежнему оставалась веселой и открытой для общения. Пророчество игумени Елизаветы питало ее веру в скорые перемены к лучшему. Особенно грело душу обещание встречи с мамой. Во время урока по русскому языку в кабинет вошел Григорий Никифорович. Его сопровождала незнакомка. «Здравствуйте, девушки!» Воспитанницы поприветствовали начальника колонии традиционным вставанием из-за парт. «Присаживайтесь. Учебный год на исходе. Следующий 9-й класс для некоторых из вас может стать выпускным. Администрация колонии предлагает вам получить профессиональное образование». Изя заинтересованно вслушалась. «Знакомьтесь, это Анастасия Даниловна, председатель приемной комиссии Малооскольского профессионального техникума кройки и шитья». Женщина поздоровалась с учащимися и рассказала об условиях зачисления. «Для начала вам нужно закончить 9-й класс и пройти государственную итоговую аттестацию, где в зачет идут баллы по математике и русскому языку. Потом в колонию приезжает комиссия из преподавателей техникума и принимает у вас устный экзамен». Соня подняла руку и получила разрешение задать вопрос. «А как посещать занятия?» «Для отбывающих наказание предусмотрена заочная форма обучения. Во время сессии приемная комиссия также выезжает в колонию». Изольда уточнила о списке специальностей, которые можно получить в техникуме. В ответ женщина пустила по рядам цветные проспекты. Среди множества профессий Изя обратила внимание на графу – конструктор и модельер одежды. Когда отряд воспитанниц приступил к работе на фабрике, Изя решила посоветоваться с портнихой по поводу предложенного обучения. «Лариса Алексеевна, как вы думаете, стоит ли мне попробовать?» Женщина улыбнулась. «Когда мы шили платье для конкурса, я сразу заметила твой потенциал. Не каждый нарисует такой макет, да еще и с первого раза. Решать тебе, конечно, но мне кажется, что если ты решишь поступать, то не прогадаешь». Подруги тоже поддержали Изольду в желании стать модельером. Более того, Наташа озвучила предложение, что, возможно, и она начнет подготовку к вступительным экзаменам. «А что? Может, я будущая Коко Шанель? И нечего ржать. Вон как я бушлаты научилась шить. Лучше всех в отряде!» Раздался дружный смех. В последнее время благотворное влияние Изи совершенно лишило Груздеву устрашающего авторитета, от которого она с радостью избавилась. Ей надоело вызывать ненависть и страх окружающих. Сколько девушка себя помнила, в спину всегда летела волчонок. Но такова была ее защита. Маска, скрывающая робкую одинокую девочку. Она не знала ласки материнских рук и поддержки отца, поэтому воспитала себя как смогла. Стать агрессивной и нелюдимой казалось проще, чем принять несовершенство этого мира. Вечером в казарму вошла Татьяна Петровна. «Вольская, подойди-ка». Изи по привычке напряглась. Женщина никогда не обращалась с приставкой «к» без весомого повода. Конвоирша молча протянула что-то белое. «Дождалась», улыбнулась та и потрепала Изольду по плечу. По правилам колонии конверт уже был вскрыт. Девушка уединилась в дальнем углу и развернула письмо. Родной почерк мамы вызвал такой восторг, что она едва сдержала счастливый возглас. Взгляд Сони скользнул по листу бумаги в руках подруги, и Изи почувствовала несуществующую вину. Разум твердил, что она не имеет отношения к гибели родителей Сони, но душа страдала при виде сироты. Она отвернулась к стене и принялась читать послание. Спустя пару минут девушка почувствовала чье-то присутствие. «Что пишет?» – спросила подошедшая Соня. Ее глаза были полны горя, а в то же время в них читалась искренняя радость за Изольду. Пишет, что у нее все хорошо, но разводы от слез говорят о другом. Что-то случилось, но мама скрывает. Не хочет меня волновать, видимо. Вот видишь, чернила растеклись. Софья заглянула в письмо и согласилась с опасениями подруги. Последние строки девушки дочитали вместе. Они столько прошли, что больше не имели тайн друг от друга. За 2 недели после увольнения Кирилл сменил 4 места работы. Высшей точкой его карьерного роста стала должность кладовщика на складе дверей. 3 дня он продержался, а на 4-й, увы, пришел с жутким опозданием и последствиями бодуна. Никто этой выходки не простил мужчине, и он опять остался без средств существования. Дорогой смартфон ушел с молотка в ближайшем ломбарде, оставив преемником старенький кнопочный аппарат, купленный за 500 рублей. С периодичностью в несколько дней заложенный мобильный встретился с кожным чемоданом, элитными наручными часами и золотой печаткой. С последней расставаться было особенно трудно, ведь это подарок отца. Но даже это не остановило спивающегося Зверева. Так он протянул еще некоторое время, беседуя с внутренним голосом о скором поступлении денег. Мужчина был уверен, что приставы уже прищучили бывшую жену и вот-вот взыщут с нее алименты. «Нам бы еще немного продержаться, и тогда заживем», – злорадствовал Кирилл, закусывая дешевый портвейн с заветренной колбасой. «Харчей, что мать прислала, должно хватить еще на 2 дней». «А потом?» – послышался вопрос, заданный экс-бизнесмена самому себе, но с другой интонацией. «А потом мы купим наши любимые бомж-пакеты». На следующий день, как всегда, собравшись за похмелом, Зверев обнаружил в почтовом ящике квитанции на оплату коммунальных услуг. Он тут же позвонил Эльвире Юрьевне. «Мам, привет, тут счета пришли, надо бы заплатить». «Так плати, в чем проблема?» Мужчина растерялся, не ожидая такого ответа. «Квартира-то твоя?» «Квартира моя, живешь в ней ты, все по-честному. Хотя откуда тебе знать это слово? В любом банке можно оплатить. Не вздумай копить долги!» — выкрикнула женщина и положила трубку. Делать было нечего. Деньги утекали, как песок сквозь пальцы. Сбережения в кармане стали настолько скромными, что их не хватило бы и на треть указанной в квитанциях суммы. Он вернул платежки в ящик и вышел из подъезда. Отоварившись в ближайшем виннике, Кирилл заметил у крыльца роющегося в урне мужчину. Несмотря на поношенность одежды, он выглядел вполне прилично. «Мужик, ты чего это так опустился?» Незнакомец преклонных лет отвлекся от промысла и взглянул на собеседника. «Доброго дня, любезнейший! А разве труд во имя выживания можно принять за нравственное падение?» Манера общения старичка заставила смутиться Зверева. «Нет, ну, всякое бывает, но собирать бутылки...» «Я же не корю вас за то, что вы их опустошаете!» Укоризненный взгляд сквозь очки упал на пакет с портвейном. «К тому же мне, как человеку без регистрации жилья, выбирать не приходится!» Кирилл уставился на мужчину. «Бомж, что ли? Где же ты ночуешь?» «Как и многие мои соратники в теплотрассе», — ответил тот и неопределенно махнул рукой вправо. «Да уж, дела. Ладно, отец, удачи тебе, бывай». Вика приняла предложение Федора пожить у него. В конце концов, хуже, чем Ермаков, он уже не сделает, разве что решится на хладнокровное убийство. Дом бывшего водителя, а ныне владельца элитного охранного агентства, вызвал восхищение женщины. И дело было совсем не в громадности строения. Его стены источали уют и тепло, которого ей сейчас так не хватало. Виктория не любила особняк Зверева за чрезмерную помпезность и холодную роскошь. Порой ей казалось, что она живет в музее. Втайне от мужа она мечтала о даче, которая могла бы стать личным островком спокойствия и гармонии. Федя проводил гостю в комнату на втором этаже. Время позднее, так что экскурсия по дому откладывается на завтра. «Откуда деньги на такой дворец? Неужели хватило тех, что ты получил за меня?» Мужчина немного покраснел, вспомнив о постыдном поступке. «Нет, это все моя Виктория». Девушка не ожидала от самой себя приступа ревности к тезке. «Кто это? Какая-нибудь престарелая покровительница?» — съязвила Вика и подумала о Казарецкой. Федор добродушно рассмеялся. «Нет, что ты! Так я назвал свою охранную компанию». В подтверждение своих слов он достал из нагрудного кармана визитку. Женщине польстило это неслучайное совпадение. «Это в твою честь», – прошептал Федя и приблизился, но тут же в его грудь уперлась останавливающая женская ладонь. «Не надо». «Прости, Вика, прости, дурака! Спокойной ночи! Если что-то понадобится, то я на первом этаже», – скороговоркой выпалил мужчина и вышел из комнаты. Этой ночью Виктория выспалась как никогда за последнее время. Тихий стук в дверь заставил открыть глаза. В проеме стоял Федор с подносом в руках. Персональный завтрак состоял из двух тостов с беконом и ароматного кофе с ванилью. Рядом с кружкой лежал небольшой букет сиреневых ирисов. «Я не знаю, что ты любишь, поэтому приготовил на свое усмотрение», — смущенно сказал хозяин дома и, превратив поднос в маленький столик, поставил его перед Викой. Вдохнув соблазнительные запахи, девушка только сейчас вспомнила, что в последний раз ела позавчера. Жадно впившись зубами в тост, она взглянула на Федю. Его глаза были переполнены искренней заботой и любовью. «Ну, не буду мешать. Завтракай, а потом кое-куда съездим». Когда он вышел, Виктория взяла с подноса букет. Нежные цветы благоухали цветочно-карамельным ароматом. «Мои любимые. И как он догадался?» — подумала она и еще раз насладилась дивным запахом ирисов. Покончив с завтраком, женщина приняла душ, привела себя в порядок. Из сумки с вещами появился строгий брючный костюм и белоснежная блузка. Когда она спустилась на первый этаж, Федор впал в ступор. «Вот так бизнес-леди!» – восхитился он. «Да уж, осталось дело за малым – обзавестись бизнесом», – ухмыльнулась гостья. «Не все сразу. Сначала крайне полезная деловая встреча. Так что костюм подходит». Мужчина помог Вике надеть пуховик и проводил до машины. Окруженная заботой, девушка подумала, что если бы не подлость Кирилла, возможно, что-нибудь у них тогда и получилось бы. Через четверть часа они припарковались у прекрасного здания, фасад которого был украшен лепниной и колоннами. «Что это за место?» – осведомилась Виктория. Федя слегка коснулся ее ладони, лежавшей на коленях. «Это место, где нам помогут вернуть нашу Изольду».